33. «Хобби!» Он чуть ли не вздрогнул, когда я ухватил его за рукав, резко обернулся. «Все хорошо?» — тотчас же спросил он. Мне стало полегче, едва я к нему подошел, едва вдохнул чистого воздуха Хобби. «Слушай», — сказал я, нервно оглядевшись, — «мы можем на пару минут...» «А, так это жених?» — вмешалась женщина из группки, с которой он общался. Теперь они с любопытством напирали на нас. «Да-да, поздравляем!» Еще какие-то незнакомые люди проталкиваются ко мне. «Как молодо выглядит! Как молодо вы выглядите!» — жмет мне руку блондинка лет 55. «И до чего хорош собой!» — поворачивается к подруге. «Как принц в сказке. И ведь больше 22 ему и не дашь». Хобби галантно представил меня всем по кругу. Он был мягок, тактичен, неспешен. Кратчайший светский лев, да и только. Я огляделся. «Прости, что тебя краду, Хобби. Надеюсь, не слишком невежливо с моей стороны». «Наедине поговорить хочешь?» «Конечно. Прошу меня извинить». «Хобби», — сказал я, едва мы забились в относительно тихий уголок. Волосы у меня на висках взмокли от пота. «Ты знаешь такого человека? Хэвистока Ирвинга?» Бледные брови съехались на переносице. «Кого?» — переспросил он, вгляделся мне в лицо. «У тебя правда все хорошо?» По его тону и выражению лица я понял, что о моем психическом состоянии он знает куда больше, чем подает виду. «Да-да», — ответил я, поправив на носу очки. «Со мной все нормально. Но послушай, Хэвисток Ирвинг, тебе это имя о чем-нибудь говорит?» «Нет, а должно?» «Довольно сбивчиво. Я до смерти хотел выпить. Вот дурак, что по пути сюда не завернул к бару. И все ему объяснил. Я говорил, и лицо у Хобби каменело с каждой минутой». «Что?» — спросил он, оглядывая толпу. «Видишь его?» «У буфета толчия, колотый лед на блюдах, официанты в перчатках ведрами вскрывают устриц. Вот он». Хобби, который плохо видел без очков, пару раз моргнул, близоруко прищурился. «Что?» — резко спросил он. «Этот, у которого...» — он помахал руками возле головы, изображая клочки волос над ушами. «Да, он самый». «Так». Он с грубой, безыскусной простотой скрестил на груди руки. И я мельком вдруг увидел другого Хобби. Не антиквара в пошитых на заказ костюмах, а копа или крутого священника, которым он мог бы стать в Олбани в своей прежней жизни. «Так ты его знаешь? Кто он такой?» «Ох...» Хобби неуклюже похлопал себя по нагрудному карману, искал сигареты, которые тут было запрещено курить. «Ты его знаешь?» — настойчивее повторил я, то и дело поглядывая в сторону бара, где сидел Хэвисток. Иногда, если речь заходила о щекотливых вопросах, из Хобби трудно бывало что-нибудь вытянуть. Он часто менял тему, умолкал, выражался очень обтекаемо, и для расспросов не было места хуже, чем битком набитая комната, где нас то и дело мог прервать какой-нибудь общительный гость. «Ну, не то чтобы знаю. Я с ним сталкивался. Что он здесь делает?» «Друг невесты», — сказал я таким тоном, что получил в ответ изумленный взгляд. «А ты его откуда знаешь?» Он быстро заморгал. «Ну, как-то неохотно начал он. Как его на самом деле зовут, я не знаю. Нам с Велти он представился как Слоун Грискем. Но по-настоящему его зовут как-то совсем не так». «А он кто?» «Визитер», — сухо ответил Хобби. «Понятно», — ответил я, растерянно помолчав. Визитерами антиквары звали мошенников, которые втирались в доверие к старикам, чтобы выманить у них ценные вещи, а то и попросту ограбить. «Я...» — Хобби покачался взад-вперед, смущенно отвел глаза. «Ему тут раздолье, это уж точно. Первоклассный пройдоха. И он, и напарник его. Эта парочка хитрее черта». К нам, ослепительно улыбаясь, пробирался лысый мужчина с пасторским воротничком. Я сложил руки на груди и попытался встать от него в сторонке, перекрыть ему подход, надеясь, что Хобби его не заметит и не свернет свой рассказ, чтобы его поприветствовать. «Люциан Рейс», — По крайней мере, представлялся он так. Ах, та была еще парочка. Понимаешь, Хэвистек или Слоун, или как он там сейчас себя называет, обычно убалтывал старушек, да и старичков тоже. Узнавал, где они живут, заходил в гости, отлавливал их на благотворительных обедах, на похоронах, на аукционах по продаже американского искусства, везде, где только можно. В общем, он глядел в свой бокал. В гости он заходил вместе со своим милейшим другом, мистером Рейсом. И пока он отвлекал старичков, правда, они ужас что творили. Брали драгоценности, картины, часы, серебро, все, что плохо лежало. В общем, добавил он другим тоном, это было давно. Мне так хотелось выпить, что я с трудом отводил взгляд от бара. И уже заметил, как Тодди показывает на меня пожилой паре, которые выжидающе мне улыбались, похоже, собираясь приковылять и познакомиться. Но я упрямо повернулся к ним спиной. «Старичков?» — переспросил я, надеясь, что удастся выжать из хобби что-то еще. «Да, должен сказать, что их жертвами становились совсем беспомощные люди. Да и каждый, кто их на порог пускал. И у многих стариков ведь и не было особо ничего. Таких они обчищали в один заход. Но если уж в доме было чем поживиться... Ох, тут уж они неделями могли слать корзины с фруктами, вести задушевные беседы, по ручкам их похлопывать. Священник, пастор или кто он там? Увидел, что я занят, дружески махнул рукой, попозже, мол, протиснулся дальше. Я с благодарностью улыбнулся ему в ответ. Это тот самый, что ли, англиканский священник? Отец, как его там, который должен будет нас поженить? Или какой-нибудь католический священник из церкви святого Игнатия Лойолы, куда зачастила миссис Барбур после смерти Энди и мистера Барбура? Очень, очень они ловкие. Иногда притворялись оценщиками мебели, предлагали свои услуги бесплатно, под этим предлогом и проникали в дом. И совсем уж гнусь, это в случае с лежачими стариками, с маразматиками, когда они дурили сиделок, притворяясь членами семьи. «Но все-таки...» — Хобби покачал головой. «Ты ел что-нибудь?» — спросил он. По голосу слышно, меняет тему. «Да», — соврал я, — «спасибо. А если...» «О, прекрасно!» — сказал он с облегчением. «Там вон есть устрицы и икра. И эти штучки с крабом тоже вкусные. А то ты так и не зашел пообедать. Я оставил тебе в холодильнике тарелку тушеной говядины со стручковой фасолью и салатом. Она так и стоит, нетронутая». «А вы с Вэлти какое к ним отношение имеете?» Хобби заморгал. «Что, прости?» — рассеянно переспросил он. «А!» — он кивнул в сторону Грискома. «К нему-то?» «Да». Вся комната сияла так празднично. Свет, зеркала, полыхает огонь в каминах, сверкают люстры, что у меня было кошмарное чувство, будто меня окружили со всех сторон, будто за мной следят отовсюду. «О!» Он отвернулся. В буфет как раз снова принесли полную чашу икры, и он уже было направился туда, но потом все-таки передумал. «Он как-то раз заявился к нам в магазин. Хотел продать кучу украшений и серебра. Давным-давно это было. Говорил, мол, это все ему по наследству досталось. Только вот там была солонка, старинная, очень редкая. И Уэлти ее узнал, потому что он знал даму, которой он эту солонку продал. И знал, что ее обжулила парочка визитеров, которые обманом проникли к ней в дом, сказав, что собирают старые книги на благотворительность. В общем, Уэлти взял у него эти вещи на продажу, а сам позвонил той старушке и в полицию позвонил тоже. Что до меня, то я...» Он вытащил из кармана носовой платок в цветочек, из Либерти. Промокнул лоб. Голос у Хобби стал такой тихий, что слышал я его с трудом, однако не решался попросить, чтобы он говорил погромче. «Года за полтора до этого я у этого же парня купил наследственное имущество. Мне бы догадаться, что тут что-то нечисто. Но придраться было не к чему вроде бы. Навехонькое здание в Уэстсайде на 80-х. Посредине комнаты свалена чудная подборка предметов американского искусства. Ящики для чая, часы банджо, фигурки из китового уса, Виндзорских стульев столько, что хватит на целую школу. Но ни ковриков, ни дивана, ничего такого, на чем можно было бы есть или спать. В общем, ты бы, наверное, сразу все понял. Не было там ни наследства, ни тетки. Он просто подснял эту квартиру, чтобы хранить там наворованное. А все потому, это избило меня с толку, что я был уверен, будто он тоже торговец, потому что тогда у него был свой магазинчик. Так, лавочка даже. Самоделишный закуток прямо на Мэдисон, недалеко от того места, где был парк Бернет. Симпатичное такое местечко. Открывалось по предварительной договоренности. «Антиквар Шевалье». У него там были первоклассные французские вещицы. Не по моей части. Как ни приду, там вечно было закрыто. Я всегда в окна заглядывал. Что это его магазин, я узнал только тогда, когда он мне позвонил насчет того имущества. «И?» — спросил я, снова отворачиваясь от гостей, мысленно упрашивая Платта не тащить сюда директора своего издательства, которого он торжественно вел ко мне, чтобы нас познакомить. «И?» — вздохнул Хобби. «Если вкратце, то дело дошло до суда. Мы с Велти дали показания. Слоуна, «делапидатер», как назвал его Велти. Разоритель французский. К тому времени и след простыл. Из магазина все исчезло буквально за ночь. Появилась вывеска «закрыт на ремонт», и снова, конечно, он не открылся. А вот Рейс, по-моему, сел в тюрьму. «Когда это было?» Хобби прикусил указательный палец, задумался. «Боже правый, да уже лет 30 тому назад, 35». «А что, Рейс?» — он вскинул брови. «Он что, здесь?» — он снова принялся оглядывать толпу. «Его я не видел». «Волосы вот такие», — Хобби пальцем обозначил длину, ниже затылка. «До воротника. Англичане так стригутся. Англичане после определенного возраста». «Седые?» «Тогда еще нет. Сейчас возможно. И такие злобно поджатые губки». Он сморщил губы в кружок. «Такие вот». «Он самый». «Что ж». Он вытащил из кармана лупу с фонариком и не сразу сообразил, что сейчас она ему, в общем-то, ни к чему. «Ты предложил вернуть ему деньги. Так что, если это и впрямь Рейс, то непонятно, чего он на тебя давит. Потому что он как раз не в том положении, чтобы раздувать скандал или выставлять какие-то требования, верно?» «Да», — ответил я после долгого молчания, с трудом выдавив одно слово. Такое-то было жуткое вранье. «Ну, а тогда выше нос», — сказал Хобби, явно радуясь тому, что разговор наш подошел к концу. «Уж об этом ты сегодня должен тревожиться меньше всего. Хотя...» — он похлопал меня по плечу, поглядел в зал, выискивая миссис Барбур. «Саманту обязательно предупреди. Пусть не пускает этого мошенника в дом. Ни под каким предлогом. Добрый вечер». Он повернулся к пожилой паре. Они все-таки доплелись до нас и теперь выжидающе улыбались у нас за спиной. «Джеймс Хобарт, позвольте представить вас жениху».